Ведь кто-то из артистов завязал, закодировался, и провокация может толкнуть обратно к пьянству. На такую подлость не решаются даже опытные интриганы. Зритель, следует заметить, всегда чует сценическую неправду. «Вот чай дают», — слышат актеры шепот из первого ряда, который следит за прокинутой рюмкой. Это говорит о том, что, во-первых, не надо публику держать за дуру, а во-вторых, пренебрегать исходящим реквизитом. Очевидно, поэтому в финале спектакля «Как пришить старушку» с самого начала было решено пить настоящее шампанское и настоящую водку. Так кто споил старушку? Тот, кто шляпку спер? Там такой эмоциональный красивый финал, что режиссер Мишенька Зонештраль, ныне покойный, решил, что должно быть именно так, говорит Ольга Аросева. И потом зрители всегда чувствуют, что в этом алкогольном вопросе мы их не обманываем. На спектакль дирекция отпускает 200-300 рублей. Если учесть, что весьма популярную старушку с Ольгой Аросевой в главной роли в месяц играет несколько раз, то за сезон она обходится театру в 11-12 тысяч рублей. Но, по мнению директора театра, это не расход. Мы на этом спектакле очень хорошо зарабатываем и можем себе позволить. У старушки из сатиры особая атмосфера. После этого спектакля его участники обычно собираются в гримерной Ольги Аросевой и допивают исходящий реквизит. Причем обслуга, гримеры, костюмеры всегда готовят к столу горячую картошечку и с любовью режут селедочку. Выпивка плавно перетекает из зала за кулисы. И мы себе позволим пригубить за трезвый подход к непростому алкогольному делу в нашем театре. Если политик – плохой артист, он плохой политик. Кто пренебрегает этой аксиомой, обречен быть неудачником на политической арене. Владеть ситуацией, вниманием масс, иметь хорошую дикцию обязан тот, кто хочет войти в историю отнюдь не театральную. А уж если ко всему вышесказанному добавляется обаяние, можно считать, что тот на коне. В связи с таким театральным подходом к политике, ее представителей можно разделить на персонажей и действительно артистов. Персонажи — это Брежнев, Черненко, холерик Жириновский и, как контраст ему, флегма Зюганов. Большим артистом был товарищ Сталин. Долгое время актерскими приемами пользовался первый президент СССР Михаил Горбачев, но особняком в этом ряду стоит президент Азербайджана Гейдар Алиев, который, помимо всего прочего, любит устраивать культурный террор. Насилие посредством симфонии. Президент из драмкружка, президент как критик, но критик не президент. Портрет на фоне кулис. Кого можно считать культурным политиком? Того, кто стишатами балуется. Или раз в год отсыпается в правительственной ложе на Жизели. И вообще, культурный политик такое бывает? За этими вопросами я отправилась в Баку к президенту Азербайджана Гейдару Алиеву, о чьем культурном имидже говорят не меньше, чем о политическом, и который среди политиков считается первым театралом. На оценку его культ личности, не путать с культом, мне отвели один час. Кто бы мог подумать, что предварительное трехдневное ожидание встречи с Гейдаром Алиевым к финалу приобретет абсолютно детективный характер. Уже после категорического отказа меня завернут с дороги в аэропорт, доставят в Бакинский Белый дом и оттуда прямиком к трапу самолета. Такой антураж больше подходил бы к теме госбезопасности, нефтяной мафии, исламскому фундаментализму и прочим, полит страстям.